Глава вторая. Призраки Бытхима и 7.63. «Эй, ямщик, поворачивай к черту, видишь, мигают не наши огни. Эй, братан, поворачивай к черту!» Игорь Сукачев. При попадании в глаза немедленно промыть теплой водой. Из инструкции. Душно, воздух густой, надо бы вытяжку включить. Офисно-складские площади у нас просторные, но не полностью отвечающие представлениям о комфортной жизнедеятельности. Сиделось как-то неудобно, вернее, полулежалось. Нависал низкий смутно-белый потолок. Молдаване красили. В углу не досмотрел, загрунтовать забыли. Халтурщики, чтоб их. Надо бы самому заштукатурить, там дел на час. Игорь вытянул ногу удобнее, слегка выпрямился. Видавшее виды офисное кресло скрипнуло, оно, хотя и руководящий кожаного статуса, тоже нуждалось в переборке. Но это попозже. Мысли, наконец, устаканились. Круги смятения еще разбегались к границам черепной коробки, но голова уже соображала. Впрочем, это не голова, а глубокая лужа, растревоженная и взбаламученная внезапно переехавшим ее колесом. Левым задним, его мать. Кресла, стеллажи, тумбы и шкафы вокруг выглядели абсолютно привычно. Вот только сидел Игорь не за своим рабочим столом, а почему-то в посетительском кресле. Видимо, давно здесь устроился. Спина и ноги затекли, голова слегка замерзла. Подвалы... Здесь со сквозняками не особо свыкнешься. Самое паршивое, что рабочий стол оказался занят. Сидел за ним некто, увлеченно сутулил кожаную спину и щелкал клавишами мышки. А между тем персональный рабочий компьютер — вещь весьма интимная. Что-то все равно не о том голова лужа думает. «Как башка?» — не оборачиваясь, осведомился оккупант. «Ну да, тот же хрипловатый голос». «Вроде ничего». Игорь кряхтя заерзал. «А что это было, а? Вы меня ударили? А зачем?» «Я? С чего мне вдруг бить?» — пробубнил незваный гость, не отрываясь от просмотра новостной ленты. «Динамо сегодня играет. Шансов-то нет. И они и при Коблеве дерьмово играли. А уж теперь...» «Португалец по центру у них неплох», — возразил Игорь, чуть разворачиваясь в кресле. «Хотя игру на себя чересчур тянет». «Я в легионеров вообще не верю», — отозвался оккупант. Куртка его, толстой кожи, чуть потертая, фасонистая, поскрипывала при каждом движении. «Вот к чему негодным валютным импортом дыры конопатить. Пригласили бы одного-двух для обмена интернационального опытом, и хорош». «Это верно. А лучше и вообще никого не приглашать». Ненависть накатывала такая, что самому не верилось. Игорь не понял, что произошло, но ощущение было такое, словно «да плевать, потом разберемся». Тумба стояла слева, не слишком удобно. Добротный образчик офисной меблировки. Дверца-шторка, ножки тумбы давно свинчены и убыли к месту нового жительства. А не совсем удобно стоит, поскольку дотянуться до полки без очевидных телодвижений сложно. «Ладно, черт с ним, с футболом», — решил кожаный гость, закрывая окно браузера. «Надо тебе как-то объяснить и потактичнее, а я в этом психологическом деле не особо поднаторел». Оккупант явно предпочитал стиль общения демократичный, в современном корпоративном духе «на ты». «Почему бы, собственно, и нет?» «Ты уж поднапрягись, объясни», — попросил Игорь, осторожно вытягивая из тумбы оружие. Гвоздодер был глубоко отечественного образца. Загнут с обеих сторон, темный металл, без особых наворотов. Впрочем, сейчас главное — вес. «Ты кто? И что, собственно, здесь происходит?» «Иван я. Или проще, Вано», — пояснил пришелец, отворачиваясь от монитора. «Ты сам-то как? Соображаешь? Может, водички там или чайку сообразить сначала?» Морда у гостя оказалась молодой, округлой и довольно простецкой. Реденькая щеточка усов под носом на этой физии выглядело странновато, возможно, из-за своей неравномерной щетинистости. Смотрел Иван Вано в глаза и с этаким странным интересом. «Да нет, какой тут чай?» Игорь тыльной стороной ладони утер лицо. «Что-то мне и так душновато. Что тут вышло? Со мной и вообще?» Иван Вано почесал нос, тронул свои дурацкие усы и пожал плечами. «Если вообще, так вроде ничего особого в мире и не случилось. Вот с тобой посложнее. Ну, скажем так, есть хорошая новость и плохая». Гвоздодер он не видел. Игорь вяло вытянулся в кресле, бессильно свесив руку до пола. Свет настольной лампы ярок, дает резкие тени, внизу за крестовиной кресла в полутьме хоть обрез прячь. Кстати, жаль, что не припас. «Не томи», — попросил Игорь. «Что-то у меня и так ум за разум заходит. С головой странно». «Не-не, голова в порядок придет», — заверил гость. «Аккуратно получилось. Кстати, клавиатуру я поменял, в шкафу взял». «Да я понял», — утомленно кивнул Игорь. «Хотя та эргономическая была. Да фиг с ней, с клавой. Со мной-то что?» «Если в целом, так ты умер», — с легким намеком на сочувствие объявил Вано. «Хотя на самом деле в данной ситуации все получается несколько сложнее». «Шутишь?» Хозяин склада вновь утер лицо. Было оно не особо потным, видимо, злость все волнение на себя взяла. «А это какая была новость, хорошая или плохая?» «Так если для обычного человека, так верняк плохая», — хмыкнул гость. «Но если взглянуть с обратной стороны, так ты уже необычный, да и работа у тебя теперь имеется». «Точно работа? Или халтуру какую предлагаешь?» — уточнил Игорь. «Не, работу. Если конкретно выразить, так службу. Можно сказать, особой важности, государственную», — обстоятельно пояснил гость. «Хотя понять все это не так, чтобы просто». «Все верно. Я себя натурально полудохлым чувствую», — согласился кладовщик. «Слушай, там справа под столом коробка с минералкой. Открой бутылочку. Открывашка в левом ящике. А можно пассатижами». «Да знаю я». Вано нагнулся, запуская руку под вместительное подстолье. Куртка на нем толстая, почти комиссарская. Нужно сразу в голову. Игорь врезал, целя по короткостриженному загривку. Все же с левой руки вышло не очень. Замах чересчур длинный. Враг инстинктивно успел нагнуться и выставить локоть. Но все равно прилетело недурно. Кожаный оккупант охнул. «Твою ж!» Игорь молча ударил повторно. крякнул Вано, пытаясь укрыться за спинкой кресла. Гвоздодер снес подлокотник, задел бок врага. «Да постой!» — выкрикнул гость, пытаясь вырваться из капкана между столом и креслом. «Хрясь! Грых!» Инструмент крушил, догоняя и черную спину, и кресло, не жалея и стол. Повисла на хвосте провода мышь, брызнули в стороны карандаши, образцы маркеров и выделители текста. «Ну, блин!» — рычал Вано, пригибаясь еще ниже. Голову он ловко уклонял, да еще ощупью пихал кресло назад, оттесняя противника с гвоздящим гвоздодером. Игорь метил по круглой башке, ощутил, что попал. Но тут кресло наехало на ноги. Оккупант вывалился из-под стола, взбрыкнув, задел провода и удлинители, зашатались на столе мониторы, опрокинулась лампа, хрустально лопнула колба лампочки. «Гад, твою!» Враг во тьме яростно отбивался. В Игоря полетело кресло, в грудь ударила бутылка ессентуков. Упование на то, что гость потеряет ориентацию, увяло, не успев родиться. Гвоздодер чудом отбил тяжелый ключ-шведик, запущенный врагом. На пол посыпались гостевые чашки. Гнутый конец гвоздодерского оружия наконец достал кожаное, относительно мягкое. Цель зарычала и метнулась в сторону. Вот урод прыткий. Чуть подсвечивал экран монитора, но дрались практически на ощупь. Гость опрокинул под ноги тумбу, цепко ухватил за рукав свитера. Игорь, загнутой пяткой гвоздодера, словно кастетом, ударил по лапе врага. Блин, кости словно стальные, даже не хрустнули. но оккупант отскочил, матерясь. Наступая, хозяин склада пропустил удар ногой в пах. Узость дверного проема спасла и прикрыла. Не то чтобы сокрушительно двинули, но чертовски чувствительно. Игорь заставил себя разогнуться. Перехватил гвоздодер двумя руками. Хищный раздвоенный клюв свистел, задевал стены, громыхнув о металлический торец шкафа, высек искру. Из щели входной двери пробивались лучи желтоватого коридорного света. Вот в них мелькнула рожа гостя. Оскаленная, жуткая. Монстр, а не человек. Да нам уже все равно. К двери Игорь врага не пустил. Загнал в соседнюю хозхимическую комнату. Здесь высились рельсовые стеллажи, было тесно и воняло моющими средствами. Гвоздодер достал гостя по плечу. Тот даже не заорал, в ярости зашипел. «О, мудила!» «Плевать!» — процедил Игорь, все еще не в силах толком разогнуться. Навстречу прилетела початая упаковка стирального порошка. Верхние пачки лопнули, мигом окутав пахучей завесой. Стеллаж и ядовитый туман затмили жиденький свет от двери, во тьме, среди приторной смеси химии, Игорь дважды удачно врезал гвоздодером. Судя по звуку, враг упал. Теперь ноги ему переломать, деваться из тупика ублюдку некуда. Если за стеллаж протиснуться вздумает, так крестец раздробить. Игорь взмахнул оружием, угадывая местоположение колена гостя. Без спешки, сейчас по одному, по другому. Вспышка ослепила, грохот ударил по ушам. Второго выстрела зажмурившийся Игорь, собственно, и не видел. Грохнуло вплотную. За спиной взвизгнул рикошет, посыпалась стеклянная. А, это запасные плафоны для туалетов. Глупо, застрелит сейчас. В предчувствии верной пули в груди стало холодно. Действительно ударило. Не в грудь, а в нос. Но так, что аж вновь ослеп, теперь уж от боли. Инстинктивно ухватившись за сломанный нос, Игорь задел себя по уху гвоздодером. «Ох, да черт с ним! Вот нос!» Враг зашевелился. Игорь попытался достать гвоздодером, попал во что-то мягкое. Кажется, противник, как щитом, прикрылся широкой коробкой с моющим средством. Под напором этого тарана пришлось пятиться. Попытка достать, зацепить железом снизу не прошла. Враг попросту выпустил коробку. Хозяин склада оступился, неловко сел на умывальную раковину, хранящуюся на средней полке стеллажа. «Мудак! Ну, мудак!» — прохрипел враг, бредя к выходу. Держась за нос, Игорь слушал, как гость уходит. Звякнул старый кафель на полу коридора. Нет, он не к лестнице пошел, а направо, в тупик. Там шкафы с крафт-бумагой, плакатами и прочей малоценкой. Идиотскую засаду устраивает. Почему попросту не застрелил? Патроны кончились. Это вряд ли. Ослепляющая боль в носу поутихла. Игорь доковылял до выключателя. Лампы в решетчатых противопожарных кожухах вспыхнули, осветив картину разора и разгрома. Рассыпавшийся стиральный порошок, следы ног на этом снегу, осколки плафонов, лужа из лопнувшей бутылки белизны. Игорь осторожно потрогал нос. Да, она, белизна, в морду и прилетела. Вот и свитер весь в брызгах, испорчена одежка, и разодранный рукав болтается. Черт с ним. Вытерев пощипывающие от хлорки пальцы о рулон вафельной ткани, хозяин склада прикинул шансы. Если у гостя пистолет, то особо хорошего ждать нечего. Надо бы глянуть, уточнить. Одна из гильз отыскалась под стеллажом. Блестящий цилиндрик в пудре стирального порошка. Бутылочная форма гильза довольно крупная. Неужто действительно древний маузер? Бред какой-то. Игорь вернулся в офисную часть склада. Здесь было примерно то же самое. Пейзаж Бородинской битвы пополам с декорацией разгромленной наркофабрики. Вроде и дрались только у стола, а бардак. Ладно, все потом. Игорь открыл шкаф с инструментами. Ножи имелись в ассортименте, но резать мы не будем, поскольку тыкать людей ножами не обучены. Мачете бы пригодилось, но оно дома. Нет, ну бред же какой-то. Осознать случившееся Игорь не мог, но имелось ощущение, что вовсе не бред. Хуже. Непонятно что, но хуже, много хуже. Собственно, гвоздодер ничего так оружие, хотя рукоять тонковата. Прислушиваясь к коридору, Игорь достал изоленту и принялся обматывать темное тело оружия. Поскрипывал рулон, в остальном было тихо. Даже сверху от лифтов не доносилось ни звука. И рядом в тупике полнейшая тишина. Это он терпеливый такой или... Что-то не так. Совсем не так. Отгоняя ужас, Игорь взял щетку-швабру и отмел от двери порошковую изморозь. На ковролине остались блестеть мелкие брызги стекла. Не выметается, зараза такая. Пылесосить придется. Хозяин склада осторожно протиснулся в неприкрытую дверь. Петли специально не смазывал, взвизгивают. Недурная сигнализация от незваных посетителей. Отсюда до тупикового коридорного отвода буквально два шага. Теперь не наступить на болтающуюся плитку. Особого страха не было. Ну, бабахнет в упор. Все сразу и кончится. Не это пугало. Коридорчик оказался пуст. Громоздились на шкафах рулоны нарезанной крафт-бумаги, висели на дверцах нетронутые замочки. Что-то было не так, но... Игорь прокрался до последнего шкафа. Теоретически, за его боковиной можно попытаться спрятаться. Гвоздодер наготове. Нет, глупо. Здесь разве что мелкая мартышка затаится. Нет здесь никого. Герой-кладовщик уставился в конец коридора. С головой явно было что-то не то. Только сейчас осознал, что именно изменилось. Торцевой шкаф исчез, на его месте дверь обнаружилась. Если вспомнить, когда-то она там была и теоретически оставалась, только зашитая гипсокартоном. 3 года назад, нет, уже 4, когда складские мощности ужали, оттяпав половину помещений, тогда в торец подвала авиакассы вселились. Вход к ним сверху, здешний коридор заделали наглухо. Да еще и сам же Игорь шкаф к перегородке втиснул. Сейчас опять дверь, и из-за нее табачным дымом несет. Характерным, смутно знакомым. А замок в двери какой-то новый. В смысле старый и не здешний. Игорь осторожно надавил на ручку двери. Заперто. И это правильно. Нам туда не надо. Блин, да что такое происходит? Машинально вернулся к себе, запер дверь. Голова работать отказывалась. Собственно, неудивительно. Адреналин аж из ушей хлестал. И всякое прочее, нервное. Это пройдет. Вот обоняние уже вернулось. Вон как хлорка от самого себя невыносимо прет. Свитер в пятнистую тряпку превратился. Игорь содрал свитер, надел поверх футболки камуфляжную спецовку. Ужас не отступал, голова по-прежнему не работала. Глотнул Ессентуков, рука машинально потянулась к телефону. Провод не порвали, гудок имеем. Пальцы на автомате тыкали кнопки. Коммутатор соединил. Только бы... Вика сняла трубку. «Слушаю вас». «Слушай, тут такое странное дело». Игорь не знал, что скажет, о происшедшем подруге рассказывать явно не следовало. Да пока и сам почти ничего не понял. Но облегчение от того, что слышал ее голос, оказалось таким всемерным. «Алло, слушаю вас», — повторила Вика. «Алло». «Это я. Я еще на работе и...» «Вас не слышно». «Гудки». Игорь глотнул минералки, утер облитый подбородок и набрал повторно. Коммутатор работал безупречно. И трубку сняли быстро. «Знаете, вас опять не слышно». «Перезвони мне», — попросил Игорь. Трубку положили. Допив бутылку, Игорь сунул ее под стол. Тамошний ящик для мусора оказался перевернут. Мятые листы испорченных накладных, коробки от чернильных картриджей, почерневшие шкурки бананов. Все шуршало под ногами. Да наплевать. Кладовщик глянул в зеркало. Угол стекла треснул, но морда отражалась вполне знакомая. Бледноватая, с чуть распухшим носом. Наверное, все-таки не сломан. Тихое клацанье нажимаемых телефонных клавиш, гудок. Трубку взял Викин сын. «Ага, слушаю. А вас не слышно?» «Не пойму, то ли у нас что-то с телефоном, то ли рекламный автомат названивает», — донесся голос Вики. Она явно возилась на кухне, Вот звякнула кастрюля на плите. Трубку положили. Игорь тонкогубцами вывернул из патрона лампы разбитый цоколь, вкрутил свежую лампочку. Над столом разлился привычный и успокаивающий желтый цвет. Должна перезвонить. Наверное, сейчас просто не может. Детей накормить нужно, то да сё. Перезвонит. Она догадливая и чувствует сразу. Телефон молчал. Наверху тоже было тихо. Среди неестественных ароматов порошка и хлорки витал призрак табачного дыма. Полузабытый, почти экзотический. Махорка ему имя. В складской химической Игорь запихал на место уцелевшие пачки порошка, начал подметать. Тишина угнетала. Может, по мобильному позвонить? «Извините, вы вне зоны мобильной связи», — вежливо сообщила трубка. «Черт, и эти туда же! Нет у них на подвал сегодня сотовых мощностей, козлы такие. Нужно наверх подняться. А еще лучше...» Игорь поспешно переоделся. Гражданские джинсы, куртка, мобильный не забыть. На сегодня межкнига может обойтись без инспектора. И так порядком перетрудился. Если хватится начальства, соврем что-нибудь. Дверь запереть и опечатать. На ступеньках лестницы оказалось, что в паху побаливает и ощутимо. Что за дикая история? Нет, не думать пока об этом. Валерик за стойкой вахты принял тубус с опечатанными ключами, подождал, пока распишутся в журнале сдачи, и с рассеянным видом спросил. «Не знаешь, человек как личность, 10 букв, что-то вертится, да не вспомню». «Угу, не знал, да еще и забыл». «Индивидуум, наверное», — буркнул Игорь, направляясь к дверям. Двери в межкниге стояли практически антикварные. Двойные, хорошего дуба, с латунными отбойниками внизу. Уцелели в неприкосновенности с эпохи развитого социализма. Разве что внешние стекла нынче затемнены зеркальной пленкой. Кстати, недурно тогда на этой пленке наварилось. Привычные мысли, пусть корыстные и меленькие, помогали сохранять остатки спокойствия. Но уже берясь за длинную рукоять наружной двери, Игорь с болезненной тоской осознал — все не так, все изменилось, навсегда изменилось. Снаружи была зима. Игорь глянул на свои кроссовки. Выскочил в рабочих, теперь вокруг ношенных адидасов истаивал снег. Под подошвами темнела раскисшая земля, ни каменных плит ступенек, ни асфальта. Кроссовки ощутимо увязли, из-под левого выглядывала жухлая длинная травинка. Все же еще поздняя осень, наверное. До боли знакомой улицы. Города, да и вообще Москвы, больше не было. Невнятная то ли пустошь, то ли луг. За ним угадывался неровный уходящий склон, порядком заросший кустами и невзрачными деревцами. Взрачные, видимо, того. Вон, одни пни торчат. В стороне темнело непонятное бревенчатое строение, вознесшее кривой скат крыши чуть повыше кустов. Подалее, за зарослями камыша, виднелась тусклая лента речной воды. Русло относительно широко. Дальний берег тает в белесой, грозяще разродиться влажным снегом, пасмурности неба. Унылая промозглость на всем. Игорь машинально оглянулся. Двери оставались на месте. Разве что нижняя латунная пластина-отбойник потускнела до цвета окислой зелени. Надо бы полирнуть. Ошеломленный хозяйственник глянул выше и по сторонам. Подотчетное здание никуда не делось. Все 6 этажей, включая козырек над подъездом, вывеску и водосточные трубы. В белесой тишине послышались размеренные звуки. Неспешно шлепали лошадиные копыта. Невзрачная лошадка, как, собственно, и волокшийся за ней экипаж, не поражали воображение. Сутулился на санях нахохленный мужик, глядел в сторону реки. Игорь следил за тем, как падают с копыт лошадки комья, смешанной со снегом грязи. На дровнях обновляя путь. Блин, да что это такое? Откуда? Ноги в кроссовках застыли. Не по погоде обувь. Косясь на санный след, Игорь прошел вдоль здания, свернул в подворотню. Имелось предчувствие, что за домом будет то же самое. В смысле, ничего там не будет. едва ли всю современную Москву разом вдруг поглубже в Замоскворечье отодвинули. Снежная пустота, разбавленная рощей и едва угадывающимися избами да изгородями, раскиданными шагах в 200 левее межкниговского дома острова. Угу, там по преданиям старины глубокой деревни стояла. Как ее тогда именовали? Тьфу, позабылось. Название деревни никак не вспоминалось. Мелькнула и исчезла идиотская мысль, что теперь придется новые мусорные контейнеры закупать. Вон, ни одного не осталось. Хотя надписывали их, нумеровали. Мысль появилась и сгинула, голова по-прежнему оставалась пуста и странно прохладна. Хорошо, нос уже не болит, зато ноги замерзли. Игорь еще раз глянул на место, где должен был стоять такой знакомый Викин дом. Ни старого дома, ни тополей у подъезда, ни хоккейной коробки. Пойдем обратно. В кроссовках чавкало, в сумраке подворотни было относительно сухо. Но погода до удивления мерзкая. А день так вообще омерзительный. Собственные следы чуть побледнели. Снежок припорашивает. Отпечатки привели к дверям межкниги. Держась за ручку двери, Игорь оглянулся. Тишина, пустынная река вдали, темные следы полозьев давешних саней быстро блекнут. Все гуще на них снежинки. Донесся едва слышный звон колокола. Из-за реки, что ли? Да ну в пень, еще в этот бред вслушиваться. Дверь поддалась, хотя имелись подозрения об ином. Доводчик неспешно закрывал створку, спине еще было холодно, лицу жарко. За стеклом внутренней двери виднелась стойка поста и макушка склоненного над кроссвордом пытливого Валерика. Игорь зашел, вытер ноги о простор резинового коврика. «Ключи давай». «А тебя Игнащенко искала», — сообщил Валерик, доставая опечатанный пенал. «Понял. Зайду. Спасибо». Игорь пошел к лифтам. Там дальше у запасной двери лестница уводила вниз, в родной подвал. «Велела сразу к ней идти», — мерзопакостным тоном сказал в спину охранник. «Вот блин, это же уже было. Даже слово в слово». Кроссовки, хоть и вытертые, оставляли за собой влажные следы. У лифтов, понятное дело, никто не толкался, что в свете внешней обстановки не слишком удивляло. На лестнице вновь напомнила о себе отбитая, паховая область. Заодно вспомнилось, что родной подвал уже не такой уж родной. Игорь потрогал задний карман джинсов. Складной нож был на месте, но сейчас казался не слишком убедительным оружием. «Гвоздодер с собой носить, что ли?» Печать на дверях оставалась в неприкосновенности. Да и что за 5 минут с ней могло случиться? Включив свет, Игорь повесил куртку и осторожно сел. Нужно попытаться осмыслить. Не получалось осмыслить. Игорь смотрел в экран зачем-то включенного компа. Мысли в голове не имелось. Попросту не желала башка работать, анализировать и выдвигать логичные версии. Зато обосновалась под черепом понимание, до отвращения монолитное, округло-литое, твердое понимание. Ужасающее. «Нет, так не пойдет», — прошептал Игорь, включая чайник. «Нужно вдуматься. Такого просто не может быть. Ты всегда думать пытался, нечего и отвыкать». Не выходило. Отчаяние и страх — это вообще не мысли. «Так». Инстинкты мышино-крысиные. Нужно зацепиться и шаг за шагом, неспешными логичными построениями. Логики не наблюдалось. Спина мерзла. Игорь накинул бушлат. Славная армейская модель, закупленная как спецодежда всему отделу. Никто не жаловался. Все радостно порастащили бушлаты для дачно-охотничьих дел. Блин, да что такое? О бушлатах думать вполне получается, а о главном? Если не желает голова работать, нужно ее тварь заставить. Сжимая стакан с подстаканником обеими ладонями, Игорь еще раз глотнул горячего. Зацепиться шаг за шагом, вот с головы и начать. Именно этого начинать жутко не хотелось. Попросту страшно. И все же... Придвинутое к монитору зеркало отражало все ту же бледную физиономию. Ну, бледность в данном случае простительна. Чуть распухший нос тоже понятен. Кстати, не так уж страшно своротило. В остальном, морда как морда. Игорь разглядывал свой лоб. Ничего такого. А ведь выходное отверстие от пули должно быть внушительным. Нет, ну что за бред? Как можно не заметить выходную дырищу от пули? Там осколки костяшек будут болтаться на лоскутьях кожи и всякое иное, весьма очевидное. Нет, не бред. Вот в этом-то и имелась полная уверенность. Пальцы пощупали затылок. Колючие короткие волосы, под кожей всякие впадины и неровности. Ну, череп все же не бильярдный шар, идеальностью форм не страдает. Вот углубление, было раньше или нет, довольно аккуратное. Так имелось оно раньше или нет, как-то не приходило в голову ощупывать собственный череп на предмет запоминания рельефа. Пальцы проверили лоб. Над бровными дугами немедля отыскались какие-то подозрительные швы, совершенно незаметные внешне, но ощутимые кончиками пальцев. Неровные, несимметричные. Но существуют же там и естественные швы. И кто сказал, что они ровные? Мнительность — это все. Игорь глотнул чаю и пошел прибираться на складе. Шуршала швабра, лязгал удобный на длинном древке совок. Теперь иное дело, а то прямо какая-то рейхсканцелярия образца апреля 45-го. Странно, с годами процесс уборки, так ненавидимый в детстве и юности, начинал приносить успокоение и даже некоторое удовольствие, что, конечно, противоестественно. Больше всего пугали мысли о Вике. А что, если больше никогда? Еще чего. Вот этого быть никак не может. Ссыпая проклятый порошок в мусорный пакет макси-размера, известного у склонных к жизнерадостному юмору хозяйственников под названием «мешок для трупов», Игорь морщился. Химия — товар прибыльный, но противный. Руки от нее чешутся, запах этот проклятый. Мешок уже на две трети наполненный, но все равно легковесный, нормально стоять у стены не желал. Пришлось прижать плотнее. Ладонь в трикотажной перчатке нащупала нечто твердое. Твердое и эргономичное. Игорь медленно отставил швабру и совок. Можно было догадаться. Сюда он, значит, и сунул. Вот гад, как у себя дома. Поправив рабочие перчатки, хозяин заглянул в пластиковое чрево мешка. Клавиатуру порядком припорошило смесью стирального порошка, пыли и стекляшек от погибших плафонов. Игорь стряхнул мусор со знакомого девайса. Вот теперь пробрало. Багровые широкие кляксы крови успели чуть подсохнуть, но еще мазались. И эти белесые сгустки. Игорь сунул клавиатуру обратно, запихал туда же неподатливый провод-хвост, содрал с ладони перчатки. В офисной комнате упал в кресло. Между ног отозвалось ноющей болью. Если болит, значит, еще существуем. Мыслей не появлялось, одно смятение. Бутылка стояла в шкафу. Потреблять спирт Игорь не любил. Если на клюкве настоять, тогда иное дело. А так? Но раз на складе имеются емкости со столь стратегическим продуктом, мат-ценности должны списываться и как-то использоваться. Гости приходят, случаются всякие нужные неофициальные мероприятия. Забывшись и малограмотно бухнув воды в спирт, потрясенный инспектор хозотдела влил в себя теплую жидкость. Фу, да бьет нафиг. Игорь запил коктейль остатками чая, и ощущения в пищеводе отвлекли от насущного. Если размышлять неспешно и без паники, значит, перед потреблением дезинфицирующей просветляющей дряни мы видели собственные разбрызганные мозги. Так себе они выглядят. С одной стороны густоваты, с другой жалковаты. Но раз стакан нащупался, значит, в голове что-то осталось. Хотя, может, там одни инстинкты, а все остальное из расколотой башки вышиблось. Оттого-то такие трудности с мыслительной деятельностью. Но как такое вообще может быть? За дверьми — это приречное поле зябких чудес. Внутри — урод Вано, практически пустые офисы. Проблема заключалась в том, что Игорь осознавал новую данность. Без рассуждений, терминов, научных обоснований и доказательств, но твердо осознавал. И то, что Вики никогда больше не будет, понимал. Но как поверить в этот ужас, непонятно откуда нахлынувший? Такого просто не может быть. Еще полстакана. И конфету «Белочка» из представительских продуктов. От конфет сильно пахло, едкость спирта поуменьшилась. Никакого опьянения Игорь не чувствовал. Просто внутри все очистилось и оздоровительно прижглось. Интересно, если вот так и существовать, полуживому, то на каком дне бытия вонь разложения появится? Сможет ее спирт забить? Хорошие мысли, туповатые, зато практичные. Нужно все-таки выяснить, что и как произошло. Но не у Вани соседа же уточнять. Убирать его придется, это уж решенный вопрос. Игорь ополоснул и вернул в шкафчик стакан и, прихватив гвоздодер, вышел из склада. Оценим ситуацию на местности. Тишина, словно в выходной день. Но хорошо, что лифты включены. Все ж удобство. Игорь вышел из зеркальной кабины на четвертом этаже. В отражение принципиально не смотрел, а то так и будешь поминутно башку ощупывать. На этаже теплилась жизнь. В конце коридора у туалетов маячили Ковальчук и кто-то из арендаторов. Там курили и беседовали за жизнь. Игорь свернул к начальству. «Игорек, ты где был?» «Лампочку меняли», — без особого удивления пояснил инспектор, демонстрируя гвоздодер. «А там еще настенная панель отошла. Пришлось подправлять». Татьяна кивнула. Скучных технических подробностей ее неукротимая и деятельная натура избегала. «Ерундой занимаетесь, а у нас Гранд Империал с самого утра не открылся». «Сейчас зайду, узнаю», — слегка подсократил знакомый диалог инспектор. «А что там погода, Татьяна Ивановна? Портится вроде». Исполнительная повернулась к окну, попыталась сосредоточить малотрезвый взгляд на залитой предвечерним солнцем крыше соседнего дома. «Ты чего несешь, Игорек? Золотая осень на дворе. Принимаете там в подвале, а? С Сашкой, небось, водку жрете?» «Какая водка? Он стремянку чинит. Чуть не рухнули вместе со светильником. Мы когда новую стремянку купим? Покалечится кто-нибудь?» По инерции начал прокачивать закупку Игорь. Выйдя в коридор, помотал прохладной полупустой головой. Какая нафиг стремянка? К чему? Корыстные интересы, видимо, никакая пуля не вышибет. Он подошел к окну в торце коридора. За переулком тянулся изящный забор посольства, за ним неспешно облетали роскошные липы. Стоял у ворот плешивый французско-подданный, заматывал шею щегольским шарфом. Солнце уходило на глазах, мыкающиеся в пробке бесчисленные авто уже зажигали подфарники. На беглый взгляд около половины шестого. Домой пора. Он выходил из здания дважды. Снаружи явно похолодало, снег пошел явственнее, следы копыт и полозьев на дороге окончательно занесло. Во вторую попытку уже стемнело, еще можно было угадать реку, но вокруг низги не видать, некуда идти. Стряхивая с волос снег, Игорь вернулся в вестибюль. «А тебя Татьяна срочно спрашивала», — не замедлил оторваться от кроссворда ехидный Валерик. «Вот тварь! Проломить бы башку стукачу-попугаю!» Гвоздодер ждал в рюкзаке за плечами, но Игорь знал, что сокрушением пустопорожних чоповских голов заниматься не станет. Бессмысленно. Хотя, конечно, соблазнительно, и, наверное, ничего за такое развлечение уже не сделают. С другой стороны, у самого башка полупустая, а разбрызганные мозги выглядят малоэстетично. Нагляделся, чего уж там. Игорь спустился в подвал, разделся и прошелся до бойлерной. Петрович и Сашка заканчивали обедать. Жареная курица под вермут-водку шла недурно, но от крыла и 50 граммов инспектор-кладовщик отказался. Аппетита не имелось абсолютно. Судя по всему, время в межкниге остановилось или замкнулось в очень короткий круг. Интересно, завтра они опять курицу будут жрать или имеются варианты? И наступит ли само это завтра? Нет, не интересно. Совсем не интересно. Коммутатор соединял, трубку то брали, то нет. Вики, наверное, не было дома. Игорь послушал голос ее сына, гудки, потом ответил бывший муж. На том конце провода возмущались неполадком связи и упорным молчанием абонента. Под унылое телефонное развлечение ушло 100 граммов спирта и приторная трюфель конфета. Голова оставалась ясной и пусто прохладной. Игорь накинул бушлат и пошел к столовой. Запасные ключи от столово-буфетно-пищеблочной зоны Вика оставляла на всякий случай. Опечатанную дверь, конечно, придется вскрыть, но можно и своей печатью пластилин украсить. Один черт, никто не проверяет. В столовой было темно. Проносились по потолку фары уличных машин, на миг освещали фреску с осенью. Пахло сдобой, компотом, докторскими сосисками. И Викой. Счастьем, блин, пахло. Сгинувшим. Игорь прошел в рабочую зону к задним окнам. Во дворе было спокойно, смирно сгрудились машины и мусорные контейнеры. За спортплощадкой горели окна Викиного дома. Удобно она живет. До работы буквально 10 шагов. Дом старый, дореволюционный, с обжигающе горячими батареями. Третий этаж. Окна, чуть затененные ветвями тополя. Вон, в угловой комнате свет. Пересек кухню, повозился с замком внешней двери. Ощущение безнадежности только окрепло. Тяжелая дверь распахнулась, в морду ударил холод и снежный вихрь. Вьюжит, мать его! Подняв воротник бушлата, Игорь постоял на пороге. Наружные ступени исчезли. Снег и темнота, как ни вглядывайся, больше ничего. Лесостепь, тундра или еще какая пустыня. Изредка казалось, что во мгле раскачивается фонарь. Та самая позабытая деревня, снежный мираж или еще что, проверять не хотелось. Глубоко чуждая дикость, и так понятно. Игорь вернулся. Прошел через цивилизованную столовую, полную законных теней, огней и уличных шумов. Здесь час пик продолжался. Закрыл и запечатал дверь. Проходя мимо бойлерной, потерянный инспектор хозотдела прислушался. На Финском заливе там волнение особое. Такая меленькая зыбь. Осталось еще? Давай-ка по маленькой. Можно ли жрать несчастную курицу в вечность? Почему нет? Видимо, не худшая судьба у подвального пролетариата. В офисно-складской стояла полнейшая тишина. Сосед себя не проявлял, мешок с загаженной клавой завоняться не успел. Куда, кстати, его девать? Игорь тронул мышь, успокоительно заурчал кулер системного блока, зажегся экран монитора. Динамо сыграло в ничью. Иные новости. А к чему нам иные новости? На столе стояли две гильзы, пахли порохом. Интернет подсказал. Безфланцевый 7,63 на 25 мм Маузер. Третью гильзу хозяин склада отыскивать не решился. Но ведь была та гильза, которую логичнее считать первой основной, да? Еще стакан, до краев. До чего же отвратительно теплое пойло. Игорь открыл холодильник, сунул в рот ломтик подсохшего сыра. Не, сыр пошел еще хуже спирта. Ночевать в офисе Игорю приходилось частенько. Вместо матраца слегка раскатанный клубный занавес. Ткань добротная, мягкая, просторная. Бывали в межкниге сытые времена с самодеятельностью, концертами и любительскими спектаклями. Времена ушли, а занавес хранится. Случалось, запирались с Викой, бесстыдничали на мягком брусничном ложе. Игорь застонал, швырнул на импровизированную постель бушлат, служащий по армейской привычке любимым одеялом. Собственный стон в тишине прозвучал дико. Лучше уж помалкивать.